Хюнки уже сел в машину. Тут девочка задумывается и добавляет. «Подожди, Анни, я сейчас». Сказав это, она сует свой нос в машину и что-то спрашивает у своего деда. Получив утвердительный ответ и разулыбавшись, ребенок чмокает пожилого мужчину в щеку. Все это время Лалиса стоит невдалеке. Она уже успела сделать несколько шагов к вызванному такси и сейчас ждет. «Харабаджи приглашает тебя завтра к нам домой на обед», подскакав к подружке, торжественно произносит Юрий, приосанившись. «Прям так и Харабаджи? Ну ладно, не Харабаджи, а я», уточняет девчушка, скинув с себя всю напыщенность. «Так ты придешь, адрес бы мне не помешал», произносит как бы в никуда Лалиса. «Ой», встрепенулась Юри. «Я сейчас». Она унеслась обратно к машине и вернулась уже с бумажкой. «Вот», протянула ее Лалисе и, состроив умилительную мордашку, вновь спросила. «Придешь?» «Да». «Ну все, Аньон, а то меня уже такси ждет». «Аньон», радостно пискнула Юри и убежала. «Могла бы и смской адрес отправить», размышлял я, садясь в вызванную машину. Впрочем, неважно, этот Хюнки оказался мировым дедком с хорошим чувством юмора. «Подколол меня по поводу моей одежды. В мое время девочки носили юбки», — сказал и смотрит так с прищуром. «Гляжу я на тебя и не могу понять, кто передо мной, мальчик или девочка. Я в долгу не остался. Простите, господин Сон, но в ваше время это когда? Когда мамонты еще по земле ходили?» И замолчав, прикусил губу, потому как понял, что прозвучало это грубовато. Подумав какое-то время, дед рассмеялся, показав тем самым, что является человеком вполне адекватным. Затем мы пошли и пообедали в одной из уличных кафешек. Их здесь довольно много. Хотя какое там много. Они тут вообще практически на каждом шагу. Стоит обычная такая палатка, внутри которой готовят, а рядом выставлены простые пластиковые столики с такими же стульями. Выглядит слегка сюрреалистично на фоне довольно современного города. Однако местных это ничуть не смущает. Пока кушали, заметил, с каким наслаждением Хюнки поглощал простую вроде бы на первый взгляд пищу. Так и не понял этого момента. Его что, дома кормят исключительно по рекомендациям диетолога или что? Впрочем, и такое может быть. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 4 часа после полудня. Вернувшаяся с гулянки парочка, зайдя в дом, тут же натыкается на Сахи. Пожилая женщина стоит, уперев руки в бока с недовольным видом. «И почему, позвольте вас спросить, вы пропустили обед? Мы в парке покушали, Хальмани», щебечет Юри, не замечая настроения бабуши. «Юри», обреченно произносит Хюнки, глядя на внучку. «Ой», делает виноватое лицо малышка. «Прости, я забыла». Сахи, глядевшая на внучку, переводит свой взгляд на мужа. «Ты снова ел всякую гадость?» – раздраженно спрашивает она. Внучка, понявшая, что сдала любимого деда с потрохами, быстро ретируется в неизвестном направлении. Они еще в машине договорились, что ничего не будут говорить о том, что питались в уличной кафешке. «Не начинай», – ворчливо произносит Хюнки, уходя в глухую оборону. «Что значит не начинай?» – взрывается Сахи. «Тебе же доктор строго-настрого запретили есть жареную и жирную пищу, а в этих кафешках, морщится пожилая женщина, только такую еду и подают. У нас завтра будут гости», пытается соскочить с неприятной для себя темы разговора мужчина. «Не увиливай, Хюнки». «Ладно», покладисто соглашается проштрафившийся и прибегает к последнему способу. Подойдя к супруге вплотную, он берет ее лицо в свои руки и заглядывает в глаза. «Нет», пытаясь отстраниться, ворчит Сахи. «Даже и не думай, но куда там?» И мужчина целует свою драгоценную жену в губы. «Старый развратник», произносит смутившаяся от произошедшего Аджума и бросает взгляд по сторонам. «Не видел ли кто того, что сейчас произошло?» Не теряя ни секунды времени, Хюнки быстрым шагом направляется в сторону своей мастерской. Заметившая его маневр, Сахи следует за ним. «Ты не ответил на мой вопрос. Завтра к нам на обед придет новая подружка Юри», продолжает вилять мужчина. «Я не об этом. Я знаю, Йоба. Место действия. Сеул. Клуб Авинуе. ВИП. Зал, расположенный на втором этаже. Время действия. Вечер. Играет современная танцевальная музыка. На танцполе двигаются молодые люди. Немного в стороне расположены столики и диваны, которые полукругом их огибают. Здесь посетители клуба могут отдохнуть и пообщаться». Сделав еще один глоток из высокого стакана с зонтиком, Хёнджу снова обращается к их сонми молодым людям. «Мальчики», капризно надув губки, произносит девушка. «Ну пойдемте уже потанцуем». Сонми заинтересованно смотрит на Сынмина. Парни, ведшие до этого какую-то беседу, недовольные тем, что их прервали, одновременно оборачиваются к своим спутницам. «Давайте чуть попозже», — синхронно произносят они одну и ту же отговорку, которой пользуются весь вечер, а затем, переглянувшись, начинают смеяться. «Ну и ладно», — недовольно говорит Хёнджу и хватает Сонми за руку, вставая из-за стола. «Тогда мы сами пойдем потанцуем». Выполняя сказанное, девушки идут в сторону танцплощадки. «Наконец-то», — с выдохом говорит Джихун. «Что?» — пытается уточнить у него друг. Бросив еще один взгляд на удалившихся подруг, парень отвечает. «Сил моих больше нет», — произнеся это, Джихун берет себя за горло, показывая, до какой степени утомила его девушка. «Правда, что ли?» — неверяще взирая на друга, спрашивает Цинмин. «Да это просто ужас какой-то». Джихун берет небольшую бутылочку саджу. Традиционный корейский сладковатый алкогольный напиток, чаще всего имеющий 20 оборотов, изготавливается чаще всего из картофеля или зерна, и наливает себе и другу по стопке. «Давай выпьем». Опрокинув в себя по еще одному шоту, парни, откинувшись на спинки диванчиков, наслаждаются моментом, попутно любуясь девчонками на танцполе. Правда, взгляды их не задерживаются исключительно на своих подругах. Подругам об этом говорить, впрочем, никто и не собирается. «Я думал, у вас с Хёнджу все просто замечательно, Хён?» Джихун морщится, как будто скушал лимон. «Да какой там замечательно», — отмахивается парень. «Я с ней и встречаться то решил только, чтобы Хельма не от меня отстала». «И как?» — с улыбкой спрашивает Цинмин. «Пф», — недовольно фыркает Джихун. «Не помогло». «Да и это еще». Не договорив, парень наливает еще по одной стопке, и друзья хлопают их уже почти как воду. «Ты не закончил мысль, Хён?» — подталкивает друга к продолжению рассказа Сынмин. Наклонившись вперед и поставив локти на стол, Джихун приступает к объяснениям, которых так жаждет его друг. Вряд ли бы он был столь разговорчив, если бы не третья бутылочка саджу, что они почти прикончили. «Когда мы только познакомились», — начинает говорить Джихун, и в этот момент Сынмин кивает головой, давая тем самым понять, что помнит, когда это произошло. «Я все еще питал надежды найти не такую, как все кореянки». Друг снова кивает. «Но эти мечты, видимо, так и останутся мечтами», — морщится парень. «Уже буквально через неделю она попыталась затащить меня на показ мод. А когда мы гуляли по лотте Department Store, Майнана, как и все предыдущие девчонки, стала намекать на то, чтобы я купил ей подарок. Да и поговорить с ней ни о чем». Джихун замолкает, вновь откинувшись на спинку диванчика. Сынмин тем временем задумчиво смотрит на танцпол. Его внимание приковано к Сонми. О чем в этот момент думает парень, непонятно. «Ты только представь себе», — снова заговаривает Джихун. «Она даже не знает, где находится Кембридж». Парень, сказав это, разводит руками и добавляет, мотая головой: «Просто невероятно. Не может этого быть, Хён». Снова неверяще смотря на друга, произносит Сынмин: «Это же Кембридж. Все знают, где он расположен, так же, как и то, что Лондон – это столица Англии». «Разве?» – с улыбочкой переспрашивает разочарованный во всех девушках Кореи юноша. «А ты ради эксперимента поинтересуйся у своей Сонми, где, к примеру, находится Колизей. Уверяю тебя, ты будешь крайне удивлен ее ответом». Сынмин все еще не верит в такую возможность, но не спорит. «Ты решил с ней расстаться?» «Да», – спокойно отвечает Джихун и утоняет. «Завтра. А почему не сегодня? Пусть еще вечерок погуляет за мой счет, да и не хочется мне сегодня портить себе настроение. Оно и так не очень». Парни помолчали некоторое время, думая каждый о своем. За столик вернулись раскрасневшиеся от танцев и очень довольные девушки. Глава 3. Место действия. Квартира семьи Ким. Время действия. 15 августа. Позднее утро. Из своей комнаты выходит непроснувшаяся Лалиса. Девочка вчера поздно легла спать и сейчас находится в пограничном состоянии. Вчера оказался очевидцем довольно странного события. Сонми вернулась домой почти в полночь, да еще и под шофе. Я, если честно, подумал в тот момент, что сейчас ее порвут на британский флаг. Однако, к моему немалому удивлению, ей не сказали вообще ничего, ни единого словечка. «Дочка, сходи, ополоснись и ложись спать», — посмотрев на пьяненькую Сонми, спокойно произнесла Хими и вернулась к просмотру дорамы. «Стал свидетелем этой картины только потому, что пошел на кухню за соком, а так бы, пожалуй, и не ведала подобных чудесах. На кой ляд я так поздно лег?» — бурчу себе под нос, стоя в ванной у зеркала. «Нет, надо было разбираться с этим чертовым софтом для монтажа видео. Папуасина. Сегодня я приглашен на званый обед». Шутки шутками, но до назначенного срока осталось не так уж и много времени, и необходимо поторапливаться. Есть только один маленький вопрос, думал про себя, возвращаясь в комнату, чтобы переодеться. Есть или не есть, вроде хочется, но если покушаю, то в гостях в лучшем случае поклюю аки птичка, а это невежливо. Блин, дочка, ты кушать будешь? Заглянула ко мне в комнату Хими. Нет, я в гостях поем. В чем собираешься идти? Вчера вечером еще состоялся разговор на тему моего похода в гости. Принципиально никто против не был, и это важно. Однако, Пакпая на пару с мамой давили на меня с требованием идти в юбке. Я отбивался как мог и поэтому не сказал тогда ни нет, ни да. Видимо, сейчас нужно решить, почесал бровь. Да и ладно, пусть будет юбка. Прикинемся шотландцем. Жаль только в клетку нет, размышляю, продолжая копаться в шкафу. Вышло бы аутентичненько. В юбке, кинув взгляд на Хими, отвечает Лалиса, стоя возле своего шкафа, находясь в процессе выбора. Нужно одеть туфельки, влезает в процесс подбора одежды мама. Нет, как-то уж очень резко реагирует девочка и, поняв это, добавляет, дабы не вызвать ненужных вопросов. Омма, я же не на подиум собираюсь, а в гости. Поэтому пойду в кроссовках. К тому же у меня не получается нормально стоять на каблуках, только опозорюсь, если надену обувь на каблуке. И так каждый день дома в них приходится ходить по несколько часов. Вспоминаю не самое приятное времяпрепровождение. Телефон обязательно возьми, чтобы мы могли с тобой связаться в любое время, продолжает сыпать Хими гениальными предложениями. Лалиса, обернувшись к матери, смотрит на нее со скептическим выражением на лице. Все-все. Поднимает руки вверх женщина. Ухожу и не лезу больше со своими советами. Только скажи, когда будешь выходить. Хорошо хоть юбку оденет на этот раз, думает женщина, выходя из комнаты, а затем, вспомнив кое-что, останавливается и, развернувшись, добавляет. Шортики безопасности надеть не забудь. Вместо вербального ответа Хими получает махи рукой в ее сторону из-за дверцы шкафа и, удовлетворенная достигнутым результатом, уходит. А то я сам не знаю про эти шортики, капитан очевидность. Без них вообще ни за какие ковришки не надел бы юбку. Также вчера было принято решение, что с пустыми руками ехать я не имею права. В этом вопросе моего мнения вообще не спросили. Вот и ладушки. А то бегать и выбирать, что нужно взять с собой, когда идешь первый раз к людям в виде подарков в Корее, я не знаю. Поэтому даже и не лез со своими идеями, которых, к слову, и не было. Собрали мне какой-то пакет, сказав, что положили все необходимое на такой случай. Поблагодарил бабулю с мамой за помощь и пошел дальше заниматься своими делами. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. За полчаса до обеда. Сегодня дома на удивление присутствуют практически все члены большой семьи Сон. Тут и бабушка с дедом, и их второй сын со своей супругой. Да даже Сиюн с Сухёком и Шинхи находятся здесь. Нет только Джихуна. Парень уехал по своим делам и сказал, что вернется только после обеда. Юри сейчас находится в слегка растрепанных чувствах, потому что ее заставили самостоятельно убираться в своей комнате. «Гостья твоя?» – спросила Сахи, когда девочка подошла к бабушке с просьбой, чтобы та дала указание прислуге прибраться у нее в комнате. Юри кивнула, соглашаясь с такой постановкой вопроса. «Значит, и прибираться тебе. Комната ведь тоже твоя». Сахи поступила подобным образом не просто так. Она уже давно пытается приучить свою младшую внучку к порядку, но пока что дела идут не очень. «Прибирайся сама, если не хочешь опозориться перед своей новой подружкой», ворчит Юри, плечом подпирая груду шмоток, которые она заталкивает в шкаф, не желая их раскладывать как положено. С трудом, но дверь шкафа удается закрыть. Фух, с улыбкой выдыхает труженица и по-хозяйски оглядывает свою комнату, которая теперь не похожа сама на себя. Так-то лучше. Глянув на часы, девочка вспоминает, что надо позвонить Лалисе и предупредить кое о чем. Телефонный разговор. Юри, Аньон, Анни. Лалиса, Аньон. Юри, я забыла тебя предупредить. На воротах просто скажи, кто ты и к кому едешь в гости. Вас тут же пропустит. Лалиса, хорошо, я поняла. Юри, ты далеко? Лалиса, подожди. Слышно, как Лалиса обратилась к водителю с вопросом об их местоположении. Лалиса, а Джоси сказал, что через 5 минут подъедем. Юри, супер, я тебя встречу. Конец телефонного разговора. Девочка положила трубку и пулей вылетела из своей комнаты. Место действия. Главный въезд на территорию земли, принадлежащей семье Сон. Время действия. За 20 минут до обеда дорогу перекрывают массивные металлические ворота, и в обе стороны от них идет сплошной забор. Здесь же находится небольшое каменное здание, где располагается охрана. Подъезжает такси желтого цвета, и стекло пассажирского сиденья опускает. Из машины выглядывает девчушка и обращается к дежурному охраннику, что маячит в окне. «Аньон Хасео, здравствуйте, Аджоси», – вежливо здоровается улыбающаяся девочка. «Я Ким Лалиса. Приехала в гости к Сон Юри». Охранник, выслушав сказанное, бросает внимательный взгляд на водителя, затем берет рацию и вызывает старшего смены. Все это время водитель и пассажирка ждут молча. «Понял», получив ответ с той стороны, говорит мужчина в рацию, а затем прерывает связь и, обращаясь к водителю такси, произносит: «Можете проезжать». Створки ворот раскрываются внутрь, и машина следует дальше по дороге. «Ну ничего себе», думаю я, оглядываясь назад. Видеокамеры, сплошной забор и охрана. Да кто эти соны вообще такие? Такси движется через небольшой ухоженный парк и, проехав его, подъезжает к двухэтажному особняку, выстроенному в современном стиле. Вся площадка перед особняком покрыта идеально ровным газоном. По бокам от него стоят еще парочка строений. У центрального здания дорога закольцовывается, и такси, сделав полукруг, останавливается у главного входа. Еще на подъезде к дому заметил несколько человек, стоящих у входа, одетых однообразно. Видимо, прислуга. По дороге сюда заглянул в собранный мне пакет и был крайне удивлен выбором бабушки с мамой. Для подарка хозяевам была выбрана местная дорогущая говядина и фрукты. Не стал заморачиваться на эту тему и убрал все обратно про себя, прикинув, что это, видимо, норма для здешних мест. К встречающей меня прислуге присоединилась Юри с ее матерью. Когда они вышли, я, честно говоря, не заметил. Вылезшая из такси Лалиса улыбнулась, увидев Юри. Девочка, все это время, пока ее подружка расплачивалась и доставала из машины привезенный с собой бумажный пакет, не могла спокойно стоять на месте. Он все время ерзала и чуть ли не подпрыгивала. Лин кинула пару неодобрительных взглядов на дочь, но той было до лампочки. Ребенку уже не терпелось утащить свою подружку к себе в комнату и рассказать о том, что ее интересует, и показать свои любимые игрушки. «Аньон Хасео, госпожа Сон», поклонившись, поздоровалась девочка. «Я Ким Лалиса, и мне 17 лет. Сейчас являюсь ученицей выпускного класса старшей школы искусств Сэнхва». Чуть помедлив, гостья добавила: «Аньон, Юри». «Аньон, Анни», разулыбалась мелкая. Разумеется, госпожа Сон Лин знала, кто перед ней, и то, что она это знала, было известно Лалисе, но официальное знакомство обязывает представляться полностью. Разогнувшись, девочка протянула пакет с подарками. Лин кивнула одному из присутствующих мужчин, входящих в прислугу дома, и тот взял его. «Аньон Хасео, Лалиса Ян, ко мне можешь обращаться, госпожа Лин», посмотрев на свою дочь, женщина улыбнулась и пригласила гостью пройти в дом. Обстановка внутри оказалась не просто роскошной, она была просто охренительной. «Сейчас уже будем садиться за стол», — оповестила госпожа Лин, когда мы зашли в огромных размеров холл. «Только сходите, вымойте руки. Я покажу, где это», — схватив меня за рукав рубашки, брякнула Юри и потащила за собой. «Уже в доме мне выдали обычные аккуратные тапочки без излишеств. Скинув свои белые кроссовки, залез в них. Сейчас топаем с мелкой мыть руки». «Хорошо, что ты приехала», — тараторит девчушка. «Мне столько тебе надо показать и рассказать, и мы обязательно должны сходить в оранжерею Хальмани. Там такие красивые цветы, вот увидишь». «Ну да, пестики, тычинки и прочая лабуда», — прикидывал про себя моя руки. «Женщины, вне зависимости от возраста, практически все любят это дело». Место действия: особняк семьи Сон. Гостиная. Время действия: 1:02 после полудня. За обеденным столом находятся почти все взрослые члены семьи Сон, за исключением Джихуна. К приему пищи не приступаю, потому что ждут Юри и ее гостью. Девочки опаздывают. «Ну и где они?» — недовольно спрашивает Сахи. «В ванной, Омма», — отвечает невестка. «Что-то уж больно долго», — ворчит бабуля. В это время в гостиную заходит Лалиса с Юри. Со своего места встает Лин и представляет всем присутствующим девочку. Когда процедура была закончена и все наконец-то уселись за стол, прислуга начала приносить блюда с едой. «Что-то как-то вас тут многовато, друзья мои», — думаю я, украдкой поглядывая на семейство Сон. «Даже слишком многовато». Перевожу свой взгляд на стол и начинаю осознавать, что я попал. Прямо передо мной лежит тарелка, а в ней еще одна тарелка. Слева от этой причудливой конструкции три вилки разного размера. Справа лежат три ножа очень странной формы и обычная столовая ложка. Над тарелкой находится чайная ложечка и вилочка недомерок. Тупо пялюсь на это дело, пытаясь сообразить, что мне делать. Палочек для еды так и не нашел и был, откровенно говоря, крайне удивлен этим моментом. «Совсем глупая», — думает Сахи, глядя на гостью. «Интересно, как выкрутится», — прикидывает Хюнки, понявший, что девочка не знает, как пользоваться столовыми приборами. В этот момент Лалиса наклоняется к Юри и спрашивает ее о чем-то незаметно для остальных, указывая на стол. «Молодец», — мысленно хвалит девочку Хюнки и приступает к обеду. Сразу за ним за свои блюда принялись все присутствующие. Родственники ведут неспешные беседы, не касаясь сколь-либо значимых тем в присутствии посторонней. По-быстрому напихав в себя разной еды и не дождавшись десерта, мы ушли в комнату к Юре. С горем пополам при помощи мелкой я разобрался, как пользоваться всеми этими столовыми приборами. Тот еще квест на самом деле. А вот моя комната, распахивая дверь, говорит Юре и пропускает меня внутрь. Для того, чтобы в нее попасть, пришлось топать на второй этаж, но это мелочи. Вот это я понимаю комната. Мое почтение. По размерам напоминает нашу гостиную в новой квартире. Место действия. Особняк семьи Сон. Гостиная. Время действия. Это же время. Обед подходил к концу, когда первым заговорил, обращаясь ко всем Хюнки. «Лалиса мне показалась милой девочкой еще при первом знакомстве», произнес старейший член семьи и отпил глоточек кофе. «Сейчас я в этом убедился окончательно». Глупая, немногословно охарактеризовала новую подружку внучки Сахи. «Мне пока что нечего сказать», — произнес Чжунки. «Хорошо воспитанная и вежливая девочка», — спокойно произнесла Лин. «Не знаю», — пожав плечами, сказал Сиюн и кивнул в сторону Чжунки. «Я, как и сам Чхан Ним, не составил мнения, но плохого пока что ничего не заметил». «Также», — произнес Сухёк, имея в виду слова своего двоюродного брата. «Мне она показалась странной», — немного нахмурившись, сказала Шинхи и поправила свои волосы. «Ну что же», — вновь взял слово Хюнки. «Я лично не вижу ни одной причины запрещать Юре общаться с этой девочкой. Думаю, на этом все. У меня плохое предчувствие», — проворчала Сахи. «У тебя и в отношении Джихуна и его поступления в Кембридж было плохое предчувствие. Однако внук уже перешел на последний курс и пока проблем не было. Вот именно что пока», — не уступила женщина своему супругу. «Обсуждение нового человека», который сближался с кем-то из членов семьи, стало традицией очень давно, еще во времена молодости Хюнки и Сахи. Именно эти двое стали родоначальниками таких обсуждений, и пока что этот метод семью не подводил. Суть этого способа проста, как белый день. Человек приглашается на обед или ужин. Его ни о чем не спрашивают и ничего ему не говорят, а просто ненавязчиво наблюдают за тем, как он будет себя вести в гостях. Затем происходит небольшое обсуждение и принимается решение, стоит ли допускать сближение этого человека с одним из членов семьи или нет. Место действия. Сеул. Хэгдонга – один из лучших ресторанов района Каннам-гу, работающий только в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00 часов. Здесь можно поесть настоящее корейское барбекю. На каждом из столиков есть место для углей. Изюминкой является то, что клиенты сами обжаривают до нужной кондиции принесенное сырое мясо. Гарнир подается отдельно. Время действия. 2 часа 40 минут после полудня. Из дверей ресторана практически вылетает злой как тысяча чертей молодой человек, это Джихун. Парень оглядывается назад и еле сдерживается, чтобы не сплюнуть в направлении закрывающихся дверей. «Вот дура», — рычит он, направляясь к стоянке. «Это же надо додуматься. На колени она передо мной встать собралась». И не сдержавшись, парень все же сплевывает. «Нет», — продолжает негодовать Джихун. «Больше никаких кореянок». Сказав это, он встает как вкопанный возле своей машины с зажатыми в руке ключами и задумывается. Постояв так некоторое время, молодой человек добавляет ремарку к сказанному. «Ну, по крайней мере, пока я не закончу Кембридж». Сев наконец за руль своего автомобиля, Джихун, все еще находясь в раздражении, от всей души бьет раскрытой ладонью по рамке рулевого колеса. «Идиотка». Машина резко стартует с места, унося парня от ресторана, где он только что расстался со своей девушкой. Место действия. Там же. Время действия. Чуть позже. Из дверей ресторана выходит хорошо одетая девушка, это Хёнджу. Любой прохожий сказал бы, что она выглядит просто потрясающе, если бы не одно, но, скуксившееся лицо и небольшие, но все же заметные потеки косметики возле глаз намекают на то, что девушка плакала. Увидев вызванное работником ресторана такси, Хёнджу направляется к машине, доставая на ходу телефон. Быстренько найдя желаемый номер, она вызывает абонента. Сев на заднее сиденье автомобиля, она называет водителю адрес, куда ее нужно доставить, и ждет, пока подруга поднимет трубку. Водитель, Аджоси средних лет, не обратив внимания на состояние пассажирки, выруливает на дорогу, и в этот момент у него за спиной раздается громкий женский плач. «А-а-а!» – воет в трубку пассажирка. «Он меня бросил! А-а-а!» От резкого звука мужчина дергается, и автомобиль чуть-чуть виляет по дороге, послушно исполняя команды рулевого колеса. Бросив недовольный взгляд в зеркало заднего вида, водитель немного округляет глаза и мотает головой. «Лучше ничего не говорить», – думает он, – «а то еще на меня наорет». Даже несмотря на то, что я старше, я-то их всех хорошо знаю. Место действия. Особняк семьи Сон. Комната Юри. Время действия. 3 часа после полудня. На полу посредине комнаты лежат Лалиса и Юри. Девочки пытаются создать женские фигурки в традиционных корейских нарядах из цветной бумаги. Самая младшая учит свою подругу, как это делается, показывая на своем примете. «Сейчас вот этот край загибаешь, и должно получиться вот так», указывая на получившийся результат, говорит мелкая. У Лалисы получается не очень. Излишне сильно надавив на узкую полоску бумаги, старшая из подруг естественно ее разрывает. «Да чтоб тебя!» — ругается она, отбрасывая уже 8-й по счету испорченный образец. «Оригами явно не мое, Анни. Ну я же показываю, как это делается. Чего ты такая неуклюжая?» — сетует Юри. Возмущается Лалиса. «Я не неуклюжая», — сказав это, она отводит взгляд и добавляет. «Просто немного неловкая». Проходит еще где-то 15 минут в тщетных попытках создать что-то более или менее удобоваримое. Смотрю на получившуюся у меня фигурку девушки в корейском наряде. Если повернуть вот так, переворачиваю получившееся нечто, то отдаленно становится похоже на девушку. А если вот так, мать твою за ногу. Лучше даже и не думать, на что это похоже. Лалиса скашивает взгляд на результаты работы Юри. «Блин, а классно у нее получается. Чё ж я-то так не могу?» Возвращаю взгляд на вышедшую из-под моих рук помесь чужого с хищником после дикого перепоя. Юри, закончив свою работу, бросает взгляд на поделку Лалисы и начинает смеяться, тыкая в нее своим пальчиком. «Чего ты ржешь, то?» — снова возмущается подруга. Девушка некоторое время разглядывает результат своего труда и, скомков его, отбрасывает в сторону. «Айщ!» — ругается Лалиса и, гладя на Юри, тоже начинает смеяться. «Занимаемся этой фигней, потому что заняться то по большому счету уже и нечем. Юри показала мне кучу своих рисунков и даже те жалкие попытки, что она предпринимала, работая кистью. Как мне показалось, карандашом у нее выходит лучше, но говорить я этого не стал, чтобы не обидеть ребенка». Похвасталась своей любимой мягкой игрушкой по имени Хе. Обычная плюшевая кошечка, повертел в руках драгоценности, вернул ее хозяйке, додумав напоследок. «Ну ее на Хе, порву еще ненароком». Мы также успели наораться в караоке. Оно оказалось у Юри прямо в комнате. Вопили как резаные, исполняя местные капоп-хиты, пока к нам не заглянула Лиен и не потребовала заткнуться в вежливой форме. Слегка потупившись, пообещали больше так не делать. «Жалко, что ты забыла планшет с продолжением», — сетует Юри, напоминая Лалисе ее оплошность с книгой. «Ну извини», — лежа на спине, разводит руками подружка. «Чем дальше займемся?» «Ой», — вскакивает девочка и тащит за собой Лалису. «Я же обещала тебе показать оранжерею Хальмани». «Мне кажется, что это не очень хорошая идея», — сомневается в задуманном хозяйкой комнаты гостья. «Твоя Хальмани точно не будет против?» «Да точно-точно», — продолжая тянуть подружку за руку, заверяет Юри. «Она сама любит хвастаться своими цветами». Глава 4. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 4 часа после полудня. В холле особняка стоит Лалиса и рассматривает большую картину, на которой изображена чета старших Сонов с сыновьями. Девочка ждет Юри, которая убежала в туалет. Мальчишкам на картине не больше 13 лет. Но даже сейчас можно уловить черты лица, мастерски пойманные и зафиксированные на полотне художником. Буквально пару секунд назад здесь проходила госпожа Лиен и рассказала гостье историю этой работы. Она была создана знаменитым на всю Корею художником, которого звали Чан Куччин. Фактически это была его последняя работа из завершенных уж точно. Гостья стоит, склонив голову на бок. По странному стечению обстоятельств в холле больше никого нет. Только тиканье старинных часов с боем, которые висят на стене, развеивает замершие мгновения. Стоит эта картина, наверное, нереальных денег. Они ведь на ней как живые. Просто потрясающе. В это время по лестнице из подземного гаража поднимается Джихун. Он только что вернулся, домой заскочив по дороге в пару мест и созвонившись со своим одногруппником из Кембриджа. Юноша до сих пор находится в раздраженном состоянии. Из его головы никак не идет эта дурацкая сцена, которую ему чуть было не закатила Хёнджу. «Тупая курица», — шипит парень, открывая дверь в холл. По странному стечению обстоятельств дверь расположена сразу рядом с тем местом, где сейчас стоит Лалиса. Девочка, услышав какой-то звук, поворачивает голову и натыкается взглядом на парня, который неверяще смотрит на гостью. Наступает неловкая пауза. «А этот хрен чё здесь забыл? Какого черта она тут делает?» Джихун делает два быстрых шага, сближаясь с Лалисой, и хватает ее за руку. «Охрана!» — выкрикивает он и начинает тащить девчонку в сторону главного хода. «Ты чего делаешь?» — возмущается та, пытаясь вырваться. «Как ты вообще сюда пробралась?» — шипит юноша, не замечая потуг девчонки и продолжая тянуть ее за собой. «Да пусти ты меня!» — не оставляет свои попытки вырваться из захвата гостья и в порыве гнева переходит на русский язык. «Грабли убери, козел!» Разумеется, последнюю фразу Джихун не понял. Да он и не слушал, что там пытается сказать Лалиса, находясь в состоянии крайнего раздражения. «Охрана!» — повторно выкрикивает парень. В этот момент в холл, привлеченная криками, возвращается госпожа Лин и на мгновение замирает, увидев то, что творится прямо на ее глазах. Тем временем юноша уже доволок брыкающуюся и ругающуюся, на чем свет стоит, девочку до входной двери. «Джихун, сынок, ты что делаешь?» Наконец, придя в себя, выкрикивает Лин и быстрым шагом идет к парочке. На крики подтянулись еще несколько человек, в их числе оказалось Шинхи и Чжунки. Джихун остановился, но не выпустил руку девочки. «Это», кивнув на удерживаемую девчонку, начал говорить парень и осекся, не вспомнив имени своей жертвы. «Эта мелкая меня преследует». «Что?» Тут же возмутилась жертва так же, как и Джихун, замершая на пороге. «О чем ты говоришь?» Приближаясь к парочке, задает вопрос отец, не понимая, что тут вообще происходит. До парня медленно доходит вся нелепость сложившейся ситуации, и он наконец-то выпускает руку Лалисы. Юноша переводит взгляд с одного родственника на другого, пытаясь сформулировать какую-то фразу, но это у него не получается. Гостья, получившая свободу, немедленно отскакивает от агрессора и начинает растирать пострадавшие запястья правой руки, шипя себе что-то под нос. «Дай посмотрю», — требует Лин. Девочка послушно протягивает руку. Рассмотрев вблизи запястье, женщина выносит вердикт. «Нужно приложить лед. Идем со мной». Когда супруга с гостьей удалились, Чжунки, проводив их взглядом, вновь посмотрел на сына и сказал только одну фразу, ничего хорошего не предвещающим для отпрыска тоном. «Ко мне в кабинет». Проходя мимо Шинхи, парень замечает, как тихонечко посмеивается та. Старшая сестра в этот момент изо всех сил пытается удержать лицо и не расхохотаться. Место действия. Особняк семьи Сон. Кухня. Время действия. Чуть погодя. На стульчике сидит Лалиса, прижимающая к правому запястью пакетик со льдом. Баран тупой. Дегенерат. Это ж надо додуматься. Имбецил. Морщусь, глядя на начавшее немного распухать запястье. Чё ж так больно-то? «Прости», — вдруг произносит Лин. «Я не понимаю, что нашло на моего сына. Он хороший мальчик». «Ничего страшного, госпожа Сон», — отвечает девочка. «Простое недоразумение. Очень больно», — с участием в голосе спрашивает женщина, кивая на руку пострадавшей. «Нет, что вы», — мотает головой Лалиса и, неловко двинув рукой, морщится. «Ага», — со скепсисом произнесла Лин и укоризненно посмотрела на гостью. «Хоть не ври, раз не умеешь». Все время разговора женщина заваривала что-то в маленьком чайничке. «Извините», — немного потупилась девочка и быстренько перевела тему. «А что вы такое делаете?» «Готовлю для тебя отвар. Он снимет боль и предотвратит отек». «Ок», — глядя на чайничек, прикидываю про себя. «Народная медицина Forever. Хотя это может и не самый плохой вариант, глядишь, и правда боль снимет. Тело это, блин, и правда уж какое-то чрезмерно чувствительное. Вроде и схватил то меня этот папуас не сильно, а результат будто в тисках рука побывала. Да уж». Подождав еще пару минут, Лин наливает отвар в маленькую чашечку и подает ее Лалисе. Принюхавшись к содержимому, девочка поморщилась. «Фу, ну и запашок, а что ты хотела?» С улыбкой произносит женщина, садясь на стоящий напротив стул. «Это лекарство». Немного помедлив, собираясь с духом, Гостья делает первый небольшой глоток. «Какая гадость!» — скривившись и высунув язык, произносит Лалиса, передернувшись всем телом. «Его что для пыток придумали? Не говори глупостей!» — сквозь смешок отвечает Лиен и добавляет, как бы в никуда, сущий ребенок. «Чё ребенок, то сразу?» — глянул на матушку одного великовозрастного недоразумения по ошибке, считающегося в Корее принцем. «И ничего, я не ребенок. Просто это не лекарство, а вот что это я так и не смог придумать». В голову лезли исключительно нецензурные эпитеты. «Ты ведь не первый раз встречаешь моего сына, верно, Ахтунг, партизанен?» Женщина заметила, как вильнул взгляд девочки и продолжила. «Расскажи, как вы познакомились?» — ласково просит она. «Ну, в общем, как бы это?» — замялся я, пытаясь придумать, с чего бы начать. «Да к черту все. Сгорел сарай, гори и хата. Место действия. Особняк семьи Сон. Кабинет Чжунки. Время действия. Это же время. В удобном кресле сидит хозяин кабинета. Напротив, стоит его сын, склонивший голову. То, как вы познакомились, я понял. Но объясни мне один момент». Чжунки поднялся и подошел вплотную к сыну. «С чего ты взял, что мой дом? Это проходной двор, и здесь могут находиться посторонние люди». Джихун молчал, понимая, что сейчас лучше ничего не говорить. «А все это мелкая зараза. Как она вообще умудрилась сюда пролезть? Или ты решил поработать охранником?» — продолжал тем временем Чжунки. «Сын, ты только скажи, и я устрою это. Даже закрою глаза на то, что семья может потерять лицо». Джихун вскинулся. Зная отца, он понимал, что тот пойдет на такой шаг, не моргнув и глазом, если примет решение. Когда речь заходит о семье, нет ничего, на что не был бы способен Чжунки, и он это неоднократно доказывал. «Прости, Абаджи», — вновь склонился в поклоне юноша. «Я сделаю все, что ты скажешь». Ни секунды в этом не сомневался. «То, что с тобой происходит, мы обсудим позже», — веско произнес Чжунки. «А сейчас». Мужчина нажал на одну из клавиш селектора и вызвал начальника охраны. Буквально через минуту в кабинет вошел Ли Мухён, как всегда, одетый безукоризненно и поклонившись, замер в ожидании распоряжений. «Пригласи сюда мою жену и нашу гостью», — приказал Чжунки и снова обратился к сыну. «Сейчас ты извинишься перед девочкой за свое поведение». Мухён поклонился и также, не произнеся ни единого слова, вышел. «Надеюсь, мне не нужно объяснять, что из-за твоей выходки теряю лицо я, а не ты, сын. Прости, Абаджи», — Джихун вновь поклонился. «Подобное больше не повторится. Место действия. Особняк семьи Ким. Кабинет Чжунки. Время действия. Чуть позже». В помещении добавилось действующих лиц. Помимо пришедших Лиен и Лалисы, здесь также нарисовалась Юри. Когда девочку хотели отослать подальше, она подошла к отцу и, посмотрев на него щенячьими глазками, обняла. Лиен лишь глаза закатила, глядя на эту хитрюгу. В итоге диспозиция сторон получилась довольно странной. За своим столом во внушительном кресле сидит господин Сон Чжунки, примеряя на себе роль третейского судьи. Перед столом по правую руку от мужчины находится Джихун, изображающий вселенское раскаяние своим недостойнейшим поведением. «Еще бы руки заламывать начал», — хохмил я про себя, разглядывая этого оленя-рукоблуда. «И все равно он придурок. Это же хватило ума». По левую руку от хозяина кабинета стоят Лиен и Лалиса в аккурат напротив юноши. Гостья периодически кидает взгляд то на Чжунки, то на Юри, а иногда и на Джихуна. Девочка приняла скромный вид невинно пострадавшей овечки и практически все время смотрит в пол перед собой. «Блин, только бы не рассмеяться», — думал я в этот момент, еле сдерживаясь. «Вот нафига устроили эту показуху? Мне так оно по большому счету параллелепипедно. Могли бы просто сказать парню, чтобы извинился приватно, а не при всех. Хотя, с другой стороны, это где-то даже забавно. Ну-ка соберись, придурок», — дал себе мысленный подзатыльник, — «а то пропустишь самое интересное». «Мисс Ким», — на европейский манер обратился к Лалисе Джихун, — «я повел себя крайне недостойно и прошу принять мои извинения с искренними заверениями в том, что подобное более не повторится». Произнеся задуманное, юноша глубоко поклонился перед гостьей. Совершая поклон, парень замечает еле подрагивающие уголки губ девчонки. «Смешно, значит, тебе, да?» — думает он, по-настоящему рассердившись на мелкую пигалицу, по чьей вине он так подставился перед отцом. «Ты мне за это ответишь». За разворачивающимся действием с любопытством наблюдали все, включая саму виновницу торжества. Девочка подняла на кающегося преступника взгляд и наблюдала за парнем с большим интересом. Хаем задумался, разглядывая, как Джихун колбасится. «Прикольно. А ведь, По сути, сейчас мне поклонился наследник одной из могущественных корпораций в мире. Вокрутотень то, а, не замечая никого и ничего Лалиса, продолжает с любопытством глядеть на парня, склонив голову на бок. Пауза затягивается. Сначала Чжунки перевел свой взгляд на гостью, затем Ильин с Юри сделали то же самое. Все это время Джихун так и стоял, не разгибаясь. Да она издевается, думает парень, невольно поджав губы. Нет, я этого так не оставлю, зараза мелкая. Кхе-кхе. Услышав покашливание рядом Лалиса, дернула головой, приходя в себя. Ваши извинения приняты, мистер Сон, с еле заметной улыбкой ответила девочка, копируя манеру Джихуна, и также поклонилась, но не столь глубоко, как это сделал парень. Юри заметила ухмылку, промелькнувшую на лице подруги, и прикрыла рот ладошкой. Ей так до сих пор никто не объяснил, что произошло в ее отсутствии. Когда она нашла Лалису в компании своей мамы, их тут же позвали к отцу, и она увязалась за ними. Вот и прекрасно, улыбнулась Лин и протянула руку в сторону дочери. Идемте, девочки, мужчинам нужно поговорить. Чжунки кивнул, подтверждая слова супруги. Джихун проводил гостью пристальным взглядом. Место действия: особняк семьи Сон. Время действия: 5 часов 30 минут после полудня. В сторону выхода движутся Юри и ее гостья. Идет довольно оживленная беседа. И что ты сделала, Анни? Что сделала? Что сделала? Немного передразнивает девочку Лалиса. Сказала, что тоже надеюсь, что мы больше никогда не встретимся. Рассказала историю нашего знакомства с Джихуном почти во всех подробностях. Хи-хи-хи, веселится девочка, представляя в этот момент лицо брата. Показывай, куда идти. Выйдя из дома и остановившись, предлагаю хозяйке. Мы направляемся, как изначально и планировалось, в оранжерею госпожи Сахи. Юри жаждет похвастаться растением, за которым она ухаживает лично, и вообще показать мне, как там внутри красиво. Нам туда, сказала Юри и поскакала в припрыжку в сторону небольшого сада. Пройдя по узкой дорожке, вымощенной камнями буквально метров 20, мы свернули в сторону, и сразу же нам открылся вид на оранжерею. Красиво, произнесла Лалиса. Небольшого размера стеклянное здание в один этаж с крышей овальной формы предстало перед нами. Это первая оранжерея, которую я вижу за обе свои жизни. Как-то не доводилось мне в них бывать. А если честно говорить, то и желания особого никогда не было. Ну, что я растений не видал, что ли? Заходи, предлагает мне войти первый Юри, отрыв дверь. Немедля делаю шаг внутрь и попадаю в обычную, на мой взгляд, теплицу. Только что более благородную, что ли. Куча разного рода растений всяческой формы и видов. Короче говоря, сплошная зелень. Некоторые из них цветут, и выглядит это действительно красиво. Впрочем, я взираю на это буйство красок с вежливым участием, и то только потому, что Юри воодушевлена совсем не по-детски. Двигаемся от входа по узкой тропинке, также вымощенной, но уже мелкой плиткой, а не камнем. Девочка, указывая на растение, говорит мне его название и объясняет, что оно из себя представляет. Это агава фруктоидная, тыкает пальчиком Юри в одно из растений. Его привезли прямо из Мексики. Хельма не специально заказывала. Угу, киваю, разглядывая эту агаву. А вот это. Так мы и двигались, рассматривая каждое растение, представленное в этом месте. Название некоторых Юри не знала, а другие просто не могла произнести правильно. Мы еще не дошли до конца оранжереи, как мелкая остановилась у одного из них и нахмурилась. Это нехорошо, произнесла девочка и стала искать что-то у себя под ногами. Что? Спросила Лалиса по инерции, начав шарить глазами вслед за подружкой. Ага, вот ты где, воскликнула Юри и, сделав несколько шагов чуть дальше по дорожке, подняла шланг для поливки растений. Она несколько раз повернула металлическое кольцо на пластиковом сопле, но вода так и не потекла. Надо сказать Хельмане, что колотия сохнет, положив шланг на место, сказала девочка, и мы двинулись дальше. Место действия: особняк семьи Сон, комната Сахи. Время действия: это же время. Госпожа Сахи открыла глаза, возвращаясь из царства Морфея. Дневной сон посоветовал ей их семейный доктор после неприятного случая с сердцем, случившегося пару лет назад. Женщина неспешно села и зевнула, прикрывая рот ладошкой, затем бросила взгляд на часы. 6 часов. Пора заглянуть в оранжерею и проведать мою красавицу. В комнату заглянул Хюнки. Выспалась наконец-то? Сахи посмотрела на супруга, как солдат на вошь. Чего тебе? Все еще злясь на то, что он на 2 месяца закрылся от всех, задала она вопрос недовольным тоном. Не обратив никакого внимания на интонацию, Мужчина подошел к жене и, взяв ее за руки, произнес: «Давай отправимся в кругосветное путешествие». Услышав такое предложение, Сахи даже рот открыла, а затем с подозрением посмотрела на своего спутника жизни. «Ты пил, что ли?» «Что? Нет», — очень резво отреагировал спутник. «Ты же знаешь, что я следую всем указаниям доктора Рю». «Ага», — со смешком произнесла Сахи и, вытянув руки из ладони мужа, добавила: «Как 3 месяца назад». «Да, это была случайность», — вполне искренне возмутился Хюнки. «Я перепутал бокалы». Ну да, покивала женщина. «Так же, как и 3,5 месяца назад, когда мы были в гостях у Янов, тоже случайность», — упорствовал мужчина. «И вообще не переводи тему, я тебя спросил о другом. Ответь мне только на один вопрос, путешественник». «На какой? Ты когда последний раз ходил куда-нибудь дальше, чем до своей мастерской?» «Я вчера гулял в парке с нашей внучкой», — тут же ответил Хюнки. «И как?» — с ехицей вопросила супруга своего не в меру сегодня активного мужа. «Коленочки то не болят, нормально у меня все с коленками. Я вообще себя прекрасно чувствую». И тут господин Сон упал на пол и сделал несколько отжиманий, затем он поднялся и, улыбаясь, добавил: «Такое чувство, что я помолодел лет на 30. «Все», — подумала Сахи, — «точно с ума сошел. Так ты поедешь со мной в кругосветное путешествие или нет? Доктора Рю, что ли, вызвать?» — продолжала неспешно размышлять Сахи. «Жена, я с тобой разговариваю. Место действия — оранжерея. Время действия — это же время». Ближе к концу оранжереи в отдельной катке за стеклом стоит одно единственное растение. «А это что?» — задала вопрос Лалиса, когда девочки приблизились к довольно большому куполу, которым был накрыт красивый цветок. «У меня вообще создалось впечатление, что ему сотворили отдельную среду. Видимо, очень капризное растение», — размышлял я, разглядывая прикольной формы цветы, приблизившись вплотную к стеклу. «Это сокровище Хальмани», — с явным удовольствием сказала Юрия и с куда меньшим энтузиазмом добавила: «Она даже меня к нему не подпускает, ухаживает за ним сама». «Правда, что ли?» — удивилась Лалиса. «Ага», — угрюмо ответила девочка. «Это шинжинанхке, самое дорогое растение в мире». Лалиса резко отпрянула от купола, убрав руки за спину. «Ну его к черту, лучше держаться подальше от этой штуки, особенно с моей нечеловеческой ловкостью и феноменальным везением». Гостья даже сделала шаг назад, чтобы оказаться на безопасном расстоянии. Не замечая этого, Юри тем временем продолжал рассказывать. Его вывели китайские селекционеры. Как рассказывала Хальмани, они потратили на это целых 8 лет. Это орхидея, и она очень капризная. Наконец, заметив, что подружка отошла от цветка, Юри остановил рассказ. «Ты чего, Анни?» «Я лучше с расстояния поразглядываю», — ответила Лалиса с настороженностью, взирающая на орхидею. «Не волнуйся», — сказала Юри и постучала костяшками пальцев по стеклу. «Оно прочное. Все равно, я лучше здесь постою». «Как хочешь», — пожала плечами девочка и вернулась к повествованию. Хальмани ее купила 5 лет назад на аукционе за 210 миллионов вон, и в этом году она зацвела. «Красивая, правда?» «У меня нет слов», — продолжая настороженно взирать на орхидею, думал я. «Мне всегда казалось, что только коллекционеры монеты марок на всю голову ушибленные люди. Оказывается, ботаники от них не отстают. Вообще жесть. 210 миллионов вон — это же 210 тысяч баксов. Пипец, ненормальные». «Красивая», — подтвердила Лалиса и предложила: «Пойдем лучше обратно. Ты ведь все равно мне все уже показала». Гостья явно очень неудобно себя чувствовала рядом со столь дорогим и, что куда более важно, хрупким растением. «Пойдем», — легко согласилась Юри. «А когда ты мне почитаешь продолжение своей книги?» Девочки двинулись в обратную сторону. «Могу завтра. Только надо решить, где встретимся. Ну или по видеосвязи могу тебе почитать. Лучше давай в парке, как вчера». «Хорошо», — кивнула Лалиса. «А с кем ты придешь на этот раз?» «Омма, думаю, не откажется прогуляться», — легкомысленно отмахнулась Юрия и в припрыжку понеслась на выход. Гостья тоже ускорила шаг, чтобы не отстать от подружки. Где-то на середине пути Юрия запнулась за какую-то колобашку и чуть было не упала. Ее успела подхватить Лалиса. Однако малышка, пытаясь удержать равновесие, сделала несколько шагов и задела маленький рычажок на трубе, что еле выступало из стенки дорожки, и тут ожил поливочный шланг. Глава 5. Место действия. Квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. 6 часов 40 минут после полудня. Семья Ким в урезанном составе готовится к ужину. Джоук не так давно вернулся с работы и сейчас, сидя за столом, читает какую-то техническую документацию в ожидании ужина. Пакпая находится рядом, также занятая чтением. Хими и Сонми накрывают на стол, таская посуду и расставляя ее. «Ты был сегодня у нотариуса?» – спрашивает Пакпая, откладывая книгу в сторону, обращаясь к сыну. «Да», – односложно отвечает мужчина, не желая отвлекаться. «А помещение уже присмотрел?» – продолжает импровизированный допрос Пакпая. «Угу», – кивает Бжук. «Йоба», – обращаясь к мужу, говорит Хими, вернувшаяся с кухни и несущая небольшую кастрюльку. «Оторвись уже от своих железяк и побудь с семьей». «Хорошо», – поймав на себе взгляды всех сейчас присутствующих женщин, отвечает мужчина, убирая в пластиковую папку листы и поднимает руки. «Сдаюсь, я сегодня на ночь останусь у Хёнджу», – делает объявление Сонми, приступая к ужину. Она только что вернулась от подруги, где занималась ее утешением. Бабушка не комментирует сказанное внучкой, как и Джук. «Что-то случилось?» – интересуется Хими. «Да», – грустно произносит девушка. «Ее парень бросил. Какой ужас!» Вполне искренне сопереживает мама. «А что произошло? Мне казалось, у нее с Джихуном все хорошо. Прямо как у вас с Сынмином». Сонми бросила на маму недовольный взгляд. Ей очень не понравилось такое сравнение. Сказал, что улетает на учебу и потому принял решение расстаться. Подхватив палочками рамен, девушка запихивать его в рот и начинает пережевывать. Хими охает, всплеснув руками. «Разве что-то мешает поддерживать отношения на расстоянии?» Сказал, что не верит в то, что могут быть отношения на расстоянии, доживав, уточняет дочь. «Значит, он и не хотел с ней никаких серьезных отношений?» Вставляет свой комментарий Пакпая. «Твоя Хельма неверно говорит», поддакивает Бжук. «По себе знаю». Взгляды женщин прилипли к мужчине, и выражения лиц у дам были очень специфическими. Не обратив никакого внимания на это, Джоук продолжил. «Вот взять, к примеру, нас с Хими», мужчина кинул взгляд на свою супругу. «Мы в начале наших отношений расстались на полгода и все равно вместе». Женщины расслабились, поняв, куда клонит глава семьи. Сонми задумалась на некоторое время. «Все-таки Аппа скорее всего прав. Джихун и на самом деле не любил Хёнджу, но все равно как же это грустно. Впрочем, подруга сама виновата. Она была слишком назойлива в отношениях с ним. Я такой ошибки с Сынмином не совершу». Улыбнувшись последней мысли, девушка подхватила палочками еще одну порцию рамена. В беседе наступила небольшая пауза, которую разбавляли звуки пережевываемой пищи. Каждый из присутствующих думал о своем. Невестка, вытерев губы салфеткой, обратилась к супруге сына Пакпая. «Ты Лалисе звонила? Как она там?» «Нет, Омма. Пока еще не звонила. Наберу ее после ужина». Место действия. Особняк семьи Сон. Оранжерея. Время действия. Это же время. Оживший шланг начал извиваться, как змея, снося по пути все, что ему встречалось. Я попытался его схватить, но куда там. Юри завизжала и присела на корточки, закрыв голову руками, когда эта чертова резиновая хрень пролетела первый раз над нашими головами. Поняв, что не смогу ничего сделать, закрыл девочку своим телом. Схватив Юри за руку, поднял и стал продвигаться к выходу спиной вперед. Вакханалия тем временем набирала обороты. Не замечая перед собой существенных препятствий, поливочная техника поймала кураж. Она срезала несколько растений, даже не заметив их. Во все стороны летели брызги воды и ошметки уничтожаемых растений вперемешку с комьями вырванной земли. Один из таких комков угодил мне прямо в лицо. Находясь уже почти у выхода сквозь прищур, я заметил, что шланг летит прямо в меня, и выставил левую руку в защитном жесте, продолжая прикрывать Юри. Однако, сделав в воздухе замысловатый пируэт, эта машина по уничтожению всего живого обогнула руку и треснула меня по плечу. Сильно треснула. Я даже вскрикнул и, быстро вытолкнув мелкую из оранжереи, вывалившись вслед за ней сам. Слава богу, дверь открывалась наружу, а не внутрь. Стоим перед входом в разверзшийся филиал ада, на земле обе мокрые и грязные, как черти, которые из него только что выбрались. Юри стоит рядом, прижавшись и обхватив меня руками, всхлипывает. Я держусь за левое плечо, по которому пришелся удар. Интересно, меня сразу убьют или помучают? Вяло копошатся мысли в моей голове. Судя по результатам моего пребывания в этом мире, я демон, присланный сюда уничтожить все живое. И почему у меня болит левое ухо? Бздынь. Раздался отчетливый звук бьющегося стекла. Ну вот, этот чертов змей разобрался с растениями и принялся за стены своей темницы. Мысли в голове все столь же вялые. Че-то как-то мне не очень. Голова закружилась, но усилием воли я все же удержался на ногах. Сделав пару глубоких вдохов и выдохов, обратился к Юре. «Ты как? Цела?» Левая рука практически перестала меня слушаться, а плечо начали взрывать вспышки острой боли. «Да», хлюпая носом и вытирая одной рукой слезы, ответила девочка. Второй рукой она по-прежнему держалась за меня. Сквозь заляпанные стеклянные стены оранжереи было уже трудно что-либо разглядеть, но я все же заметил, как шланг, сделав очередной пируэт со всего размаху, врезался в колбу, которая закрывала дорогущую орхидею. Колба треснула, выдержав удар. Повезло, только и успел подумать, как эта резиновая падла со второй попытки расколотила защитный барьер и снесла к лешему орхидею. «Все, меня точно убьют, даже пытать не будут, просто прикончат». В этот момент зазвонил мой телефон. Расстегнув нагрудный карман своей уже совсем не белой рубашки, я достал его и ответил на вызов. Телефонный разговор. «Хими, дочка, как у тебя дела?» «Лалиса, пока жива», со странной интонацией ответила девочка. «Хими, что?» — переспросила женщина, не расслышавшая фразу, сказанную дочерью. «Лалиса, нормально все, Омма», все с той же странно отстраненной интонацией проговорила дочь. «Хими, вот и хорошо, ты когда домой собираешься?» «Лалиса, теперь даже и не знаю». «Хими, у тебя точно все хорошо?» «Лалиса, угу». «Хими, надеюсь, ты там хорошо проводишь время?» «Лалиса, феерично». «Хими, ладно, вижу, что ты занята, не буду тебя больше беспокоить. Целую, солнышко мое. Лалиса, и я тебя». Конец телефонного разговора. Убрал смартфон обратно в нагрудный карман и снова уставился на результат нашего с Юри посещения оранжереи. «Интересно, а здесь был изобретен испанский сапог? Что-то мне подсказывает, что был, но возможно он имеет другое название. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. Это же время. Из здания только что вышли Хюнки со своей супругой. Мужчина продолжает свои попытки уговорить жену отправиться в кругосветное путешествие для того, чтобы развеяться. Сахи стоит на своем. «Мы уже давно никуда не ездили. В том году были на Чеджуда», — отфутболивает аргумент женщина. «Так это в том году было», — продолжает Хюнки. «Ты еще вспомни, как мы 20 лет назад летали на Багамы на неделю». Сахи морщится. «У нее нет никакого желания переться куда-либо. Все и так хорошо. Да и оставлять семью без присмотра она не желает». Парочка неспешным шагом движется в сторону оранжереи. Уже отойдя от дома метров на 20, Сахи слышит странные звуки, долетающие до них от места, куда они направляются. «Будет хорошо», — продолжает нудить над ухом Хюнки. «Вспомни тот круизный лайнер». «Да помолчи ты», — прерывает мужчину супруга, вслушиваясь в подозрительный шум. Резко ускорившись, женщина устремляется к своей оранжерее. Хюнки спешит за ней. Картина, представшая перед четой Сонов, могла бы ввести в ступор любого. Оранжерея, гордость госпожи Сахи, сейчас представляла собой жалкое зрелище. Создавалось впечатление, что она пережила бомбежку. Прямо перед главным входом стояли Лалиса и Юри, прижавшиеся друг к другу. Девочки были настолько грязные и растрепанные, что Сахи даже забыла про свою драгоценную орхидею и быстро, насколько это возможно в ее возрасте, подбежала к детям. «Ты цела?» — схватив внучку за плечи и развернув ее к себе лицом, спросила бабушка и посмотрела на гостью. «А ты?» — в этот момент Хюнки положил руку на левое плечо Лалисы. Девочка вскрикнула и согнулась от острой боли, пронзившей ее конечность. «Я в порядке», — пробормотала Юри, уткнувшись лицом в свою бабушку, и расплакалась. Лалиса стала оседать на землю. «Как-то мне нехорошо», — практически прошептала гостья непослушными губами. Ее успел подхватить Хюнки. Ребенок не потерял сознание, но находился в предобморочном состоянии. Видимо, удар по плечу и все произошедшее выбило ее из сил. «Кто-нибудь, быстро сюда!» — взревел не хуже дракона господин Сон. Сахи и Юри даже вздрогнули, услышав рядом с собой такой мощный крик. Место действия. Особняк семьи Сон. Одна из гостевых комнат. Время действия. 8 часов после полудня. В постели, укрытая одеялом, лежит Лалиса, левая рука ее закреплена фиксирующей повязкой. Девочка спит. Вызванный семейный доктор, осмотрев пострадавшую, вынес вердикт о том, что ребенок получил сильный ушиб плечевого сустава и сейчас нуждается в покое. Зафиксировав пострадавшую конечность, доктор Рю запретил куда-либо отправлять больную и дал той снотворное. Лалиса попыталась вяло упираться, но под суровым взглядом доктора сдалась, попросив лишь, чтобы позвонили домой и предупредили ее родителей. «Как Юри?» — перед тем, как заснуть, спросила пострадавшая. «С ней все хорошо», — ответил доктор Рю и улыбнулся. «Она цела, только испугалась немножко и все». «Хорошо», — проваливаясь в царство Морфея, пробормотала Лалиса. Выйдя в коридор, семейный врач сразу же попал в руки господина Чжунки и его супруги Лин, а также их дочери Юри. Ребенок был уже переодет и умыт.